Интермедия. Бог меча против огра. Я защитился от удара двух катан огра, заставляя их соскальзывать по моему мечу. Если бы я заблокировал удар жестко, то мой меч мог бы быть разрублен. Удар, в который вложено силы, достаточно, чтобы убить меня. Нет, все его удары несут силу, достаточную для того, чтобы быть смертельно опасными. Я сразу почувствовал, что мои физические показатели ниже, чем у него, как только увидел его, но я был слишком наивен. Варх! Огр взвыл. Даже ударная волна от его голоса заставляет мое тело дрожать, как будто его ударили. Боль пронзила уши, а мое тело чувствует себя так, как будто получило прямой удар. И это просто крик, без использования каких-либо способностей. Огр, у которого в руках катаны, резко ударил ногой по земле, которая пошла трещинами. Я уклонился, быстро отступив в сторону и в то же время отступая. Огр одним шагом покрыл то расстояние, которое я прошел, используя всю свою скорость во время отступления. На кончике его меча танцует магический огонек. Понятно, магический меч, причем достаточно сильный. И хотя, похоже, этот огр сошел с ума, но он дерется не только полагаясь на силу. Доказательством этого является то, что он может использовать магию магического меча. Хотя, похоже, он себя и не контролирует, но все равно. Он спокойно использует все свои боевые техники, полагаясь на свои инстинкты. Какое же неудобное чудовище. Если он в каждый удар вкладывает всю свою силу, то я смогу кое-что сделать. Я проскользнул между его ударами мечом и рубанул огра. Царапина. Он к тому же еще и бронированный. То, что я почувствовал, когда меч ударил по телу, это не ощущение меча, врезающегося в тело, но ощущение, что попал по чему-то твердому. Я даже кожу ему прорубить не смог. Вопрос победы или поражения уже решен. Похоже, это мой предел. Неважно, насколько отточена моя техника, если я не могу прорубить его кожу, мне не победить. Конечно же, есть слабые места вроде глаз или горла. Но даже попав в них, рана для него не станет смертельной. А вот каждая атака огра для меня смертельно опасна. Скорее всего, он сумеет попасть по мне раньше, чем я сумею снять ему все хиты. Тогда есть только одно, что я могу сделать. Я дам время другим, чтобы как можно больше людей смогли бежать. Я перестал атаковать. Я вложил все свои знания и умения, накопленные за всю мою жизнь, в защиту, чтобы дать чуть больше времени другим. Сколько времени прошло? Даже мгновение растягивается в вечность. Огр – самое сильное существо из всех, с кем мне пришлось драться ранее. И время битвы, наверное, самое длинное. Сколько времени восходило и закатывалось солнце? Поскольку я отбросил все сторонние мысли, я даже этого не замечал. Чем больше я концентрируюсь, тем меньше вижу. Я перестал видеть все ненужное и полностью сконцентрировался на бое. Я перестал быть собой, а стал просто машиной, все существование которого – это бой. Я даже и не предполагал, что, достигнув своего возраста, мне придется так выкладываться в бою. Наверное, теперь я мог бы рассказывать своим ученикам, что значит разрубить молнию. Правда, не думаю, что у моих учеников это получится. Ой, но похоже, конец уже близок. Мысли типа тех, которые сейчас бродят у меня в голове, это явное доказательство. Чтобы выложиться полностью, я перестал думать и сконцентрировался на бое. Но даже у этого есть свой предел. И этот предел зовется стаминой. Я отбил все атаки огра. Вот только бой, который продолжался так долго, превысил все возможности моей стамины. Мои мускулы рвутся от каждого движения. Я чувствую, что и мои кости начинают ломаться. Вкус крови наполняет мой рот при каждом выдохе, а в глазах стоит дымка, и я почти ничего не вижу. Просто чудо, что я все еще стою на ногах. Чудо, что я вообще столько продержался. Я больше не могу сделать ни шага, но я все равно держу в руках меч. Я не выпущу его до последнего. И хотя я и остановился, но огар не бьет по мне. «Старик, я хочу знать твое имя». «Ха! Я думал, что монстр безумен, но он может говорить?» «Если подумать, его движения меча стали странными в последнее время. Может быть, он пришел в себя во время нашего боя?» «Хотя я и не знаю, от чего он сошел с ума изначально, но вот вернуть себе разум во время боя...» «Обычно все бывает совсем наоборот». «Бог меча! Рейгар ван Рингсгант!» Хотя голос у меня и хриплый, но я смог представиться как положено. «Бог меча? Ты силен настолько, что можешь себя так называть?» Хотя я намного сильнее тебя, но я не смог попасть по тебе ни разу. Вот уж не думал, что раздражение вернет невменяемость. Нет, это невменяемость. Похоже, теперь я могу сойти с ума в любой момент и начать всех убивать. Сознание, может, и вернулось, но вот вменяемость нет. Последняя часть – это скорее монолог. Он сейчас выглядит беззащитным. Вот только я даже руку поднять для удара не могу. Бог меча, Рейгар Ван Грингсгант. Я не забуду твое имя. Я убью тебя с уважением, как и положено воину. Огр исчез. Хотя мои глаза уже мало чего видят, я бы не смог защититься, даже если бы увидел. Это был идеальный удар. Великолепно! Мое тело разрубило на две части вместе с моим любимым мечом. Похоже, не только я умею постигать секреты мастерства во время боя. Хотя удар все еще не очень хорош, но в нем чувствуется намек на талант. Ты тоже был великолепен. Такие слова я услышал в тот момент, когда мое сознание исчезло. Кура разобрался со всеми белыми пауками, которые постоянно прибывали. Мало того, он выбрался из другого пространства. По его внутреннему времени прошло 10 дней. Вот только он чувствовал, что время снаружи двигалось с другой скоростью, чем внутри другого пространства. Так что снаружи прошло длительное время. Она уже может даже менять течение времени в этом пространстве. Кура прошептал с недовольством. Та, кто препятствовал его передвижению, так и не появилась. Она только направляла большое количество белых пауков, которые можно до некоторой степени назвать ее частью. Вот только к этим паукам относиться несерьезно тоже нельзя. Возможно, это был не самый опасный момент в его жизни. Но это впервые с момента создания системы, когда Кура так устал. Кура быстро пересек горы магии, следуя в ничейную страну. Вот только страны уже больше не было. Ведь с момента заключения Кура во внешнем мире прошло несколько лет.